Откройте новый Lexus RX Long с увеличенным объемом багажника и RX Black Royal с эксклюзивным дизайном. Только в январе. Станьте обладателем Lexus RX на особо комфортных условиях при покупке в кредит. Подробности в салоне Lexus Нижний Новгород и на сайте agat-lexus.ru. Кредитование осуществляется АО «Тойота Банк» при поддержке ООО «Тойота Мотор».